Глава 15. «Мама, ты видела, какой я нарисовал рисунок? Мам, мама!» Сын дергает за край футболки. Только тогда обращаю на него внимание, откладываю мокрую тарелку, смотрю на протянутый лист бумаги. На нем два супергероя, изображенные рукой пятилетки, сражающихся за мир на фоне космоса и ярких звезд. «Очень красиво. Это ты сам нарисовал?» «Конечно. И никто не помогал?» «Нет, сам». «Молодец, вот ты настоящий супергерой». Глажу Ваню по волосам, чувствуя, как дрожат пальцы, сжимая их в кулак. «Беги, одевайся, я обещала, что пойдем в парк». «Ура!» Самое время для блудной матери отвезти ребенка в парк, платить по счетам и доказывать самой себе, что я не пропащая. Смотрю на то, как из крана капает вода, а мысли не здесь. «Я не дома». Я там, на 13-м этаже высотки, стоя, опёршись руками о прохладное стекло, принимаю толчки мужчины, что стоит сзади. Он все делает уверенно, сдавливая пальцами талию, впиваясь в кожу, прожигая ее до костей. А у меня перехватывает дыхание от спазмов, сжимающих от удовольствия изнутри каждую мышцу. «Иди сюда, смотри на меня, смотри в глаза!» Это Шахов. Он тянет на себя, отрывая от точки опоры, фиксируя рукой на груди, поворачивая голову. Я смотрела, смотрела и падала в пропасть его черной бездны, теряя мир вокруг, содрогаясь от нахлынувшего оргазма. «Вот же сука! Сжимаешь мой член до боли!» Не слышала собственного голоса, растворялась в ощущениях, позволяла делать все, что он хотел, что хотели они. Сняли с члена, легко подхватили на руки. Этот мужчина, рождающий во мне противоречивые ощущения, словно высечен из камня. Жилистый, крепкий, с татуировками по телу, с уверенным шагом и железным захватом пальцев. «А сейчас иди ко мне, крошка-мышка. Нас так грубо прервали». Марк трогает лицо, волосы, шею, а руки Шахова царапают ногтями спину, сжимают ягодицы. Надо вновь опробовать ее попку. Сука, и почему я помню, как трахал ее 6 лет назад? Так она особенная, не шлюха из Пскова. Я и сам запомнил. Странно, раньше вроде не был таким сентиментальным. Хорош пиздеть? Прости моего друга мышка. Сдавливает пальцами щеки. Я заметила, у них это общая дурацкая привычка. Снова накатывает жар от откровенных прикосновений. Клим ласкает промежность, размазывая влагу по половым губам и анусу, давит на него. У меня не было даже мысли остановить его, остановить их двоих. Все происходило так. Черт, я не могу дать определение, как. Уже лежу на груди Марка, ноги широко раздвинуты, грудь кусают, проникновение пальцев глубже. Где гандон? Сука, почему никогда их найти нельзя? Шахов матерится. Небольшая заминка, а меня потряхивает от неизбежности происходящего и удовольствия, что еще не отпускает после оргазма. «Смотри на меня!» «Да, смотри в глаза, не дергайся!» Марк говорит громким шепотом. Замечаю, как по его виску стекает пот. Чувствую первый толчок. Кусаю губы. Часто дышу. Зажимаюсь инстинктивно. Я помню, как это было в тот первый раз. Как было так же больно, но потом прошло. Сучка, вот же сучка, да чего узкая задница. Если ты скажешь, что тебя кто-то кроме нас трахал в нее, я и за это тоже закопаю тебя в лесочке. Никто не трахал. Да меня вообще так трахали только они. Кричу от боли, не дают сдвинуться с места. Аверин целует, кусает мои губы, другой рукой натирая клитор, отвлекает проникновение. Слишком медленно, а потом резкий толчок, вспышка боли, но по телу идет дрожь и тепло. Да, вот так, не двигайся, а то кончу сейчас. Расслабься, впусти меня. Да, так, еще, Оля, смотри на меня. Мое падение в самую адскую бездну порока продолжается, но я уже лечу, раскинув руки, отдавая себя всю, получая то, что не испытывала никогда. Они входили в меня вдвоем, то одновременно, то по очереди, замедляя темпы, ускоряясь. Трогали, щипали, натирали, что-то говорили и шептали. Не помню, через какое время я снова кончила, но нервы натянулись в тонкую струну, а потом лопнули. Я сокращалась на их членах, сжимала внутренними мышцами, кричала. «Блядь, не могу больше, кончаю». Члены набухли еще больше. Комнату наполнили хрипы, стоны, а еще запах. Запах секса. Откровенный, острый, терпкий. «Мам, я оделся. Мам, мы идем?» Возвращаюсь в реальность, но мне кажется, я все еще чувствую этот запах. Я пропитана им, хоть и долго отмывала себя в душе. «Идем, солнышко, конечно, идем. Сегодня обещали хорошую погоду. Ты плакала?» Ваня очень внимательный и умный, даже не знаю, в кого. Его мать точно этим не отличается, а бабке и говорить не стоит. Остается думать, что он в Марка, а верен интеллектуал, наверняка с хорошим образованием. И больше он говорил со мной, чем Клим. Задавал правильные вопросы, давил на нужные точки. Но в нем, как и в Шахове, есть та агрессия, что иногда пугает. Не хочу, чтобы это передалось сыну, и он стал психом, который будет душить кошек, а потом и женщин. «Так мы идем?» «Идем. Беги, обувайся. Я только надену водолазку». В комнате, открыв шкаф, долго смотрела на скомканное черное платье. Я вернулась лишь в нем, еще в ботильонах и пальто, без нижнего белья и рваных колготок. Кое-как привела себя в порядок, складывая в голове мысли и полученную от мужчин информацию. Я ведь не думала, что мы дружно потрахаемся. Вспомним былое, как на встрече выпускников посмеемся и разойдемся. Нет, так не вышло. Да и не получилось бы просто сбежать, как к Золушке, оставив трусы и остатки мозга. «Мам, ну ты где?» «Иду, уже иду». Но как только, надев водолазку и накинув пальто, начала обуваться, раздался звонок в дверь. Внутри все сжалось, сердце ухнуло вниз, а ладони моментально вспотели. «Я открою». «Нет, Ваня, нет!» — кричу, пугая ребенка, но тут же прижимая его к себе, успокаивая. «Я сама, и надо спросить, кто пришел. Я же так тебя учила». Звонок повторился. Это, наверное, Лара или Гера, а может, Джорик. Круг наших знакомых невелик, и в гости к нам ходят редко. Ваня прав, это могут быть соседи, а могут и не они. После нашего разговора с Авериным и Шаховым жду подвоха, жду, что они пробьют по своим каналам, кто я такая, где живу, а главное, с кем. Они это сделают. Я бы сделала. Заглядываю в дверной глазок. Вздыхаю с облегчением, но этого человека совсем не хочу сейчас видеть. «Мы прячемся, да, мам?» «Нет». «Ты не переживай. Мои супергерои, если что, нас спасут». «Это Всеволод». Ваня корчит лицо. Сева ему не нравится. «И мы никуда не пойдем?» «Пойдем». «Привет». Открываю дверь. Мужчина, что стоит на пороге, выглядит элегантно. Пальто, рубашка, туфли, но взгляд вопросительный. Мне вчера обещали суши, куни и мартини, а я это все променяла на лихой тройничок с мужиками, которых видела второй раз в жизни. «Привет. Вы уходите или только пришли?» «Мы идем гулять в парк, а вас не зовем. Да, мама?» Иван в своей детской непосредственности высказал наше общее с ним мнение. «Мы уходим гулять. Я сыну обещала». «Я звонил, писал. Ты не отвечала. Я волновался, решил заехать». «Вообще не хочу сейчас его видеть. Хочу остаться наедине со своими мыслями и подумать, как быть дальше и как не вляпаться в дерьмо, в которое я уже сделала шаг. Меня ведь не просто так отпустили с миром. Мне дали задание».